если делали и грехом не называли, то когда молились и говорили: «Господи, прости мне все мои грехи», а это грех не включил или не включила, то как Бог может простить? Ты же это не включал в грех? Это было просто так, что ну как назвали, не знаю. Вот почему сегодня так тщательно надо проверять свою собственную жизнь. И однажды приходят такие времена, когда Бог заставляет людей проверять и тщательно, и глубоко. И у вас, наверное, были такие, когда исследовали себя, искали, что, и находили. И находили впоследствии. Вот никогда об этом не думал, а ведь это не то было, что надо. Господи, прости меня. И как сразу становилось легче. Так же и чаша после вечера. И сказал: «Сия чаша, и есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вы знаете, насколько это важно возвещать смерть Господню. Потому что возмездие за грех смерть. Кровь Христа смывает всякий грех. А смерть Христа уничтожает. Вот почему два момента отмечаем. Пролитие крови и смерть. Одного пролития крови было недостаточно. Возмездие за грех, не пролитие крови, а смерть. Потом нам сегодня очень важно возмещать смерть Господню, потому что именно смерть Господня уничтожила наши грехи. Их просто нету. Их просто нету. Конечно, для тех, кто принял верой голгофскую жертву. Если не принял веры, остается. Остается. Почему? Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, вот оказывается, можно есть и пить, вот принимать участие в трапезе Господней, как? Достойно и недостойно. Если было только достойно, никаких вопросов не было бы. Но здесь Писание говорит: недостойно. Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и что еще? И немало умирает. Речь не идет о духовной смерти, о физической. Потому что здесь написано дальше: ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут же судимы, наказывающие от Господа, чтобы мы не были сужены с кем? С миром. А мир судится в вечности. Не здесь на земле смерть, там в вечности, вечной смертью. Поэтому я сегодня еще раз обращаю на это внимание. Это очень серьезно. Я помню, когда-то был один такой судья, я его вспоминаю, сегодня вспомнил. Значит, у нас в Барановичах совершалась также трапеза Господня, это было время хлебопреломления. Ну и читали, объясняли, что нельзя. И там несколько девушек стояло на балконе, неверующих были. И тоже ничего-то проигнорировали. И одна из них взяла и отхлебнула. И тут же потеряла сознание. Наверное, полминуты особенцы лежит. Просто Бог показал, что это значит. Это не шутки все. Это не легкомыслие. Это то, на что надо обращать самое серьезное внимание. И Библия нас об этом предупреждает. Вот, дорогие братья, я не знаю, кто вас разносит, вы или сам пастор? Сам пастор все делает, да? У вас нету пока диакону, нету избранных, никого нету. Поэтому я думаю, что я уже немножко сокращаю время. Я думаю, мы встанем на ноги и будем совершать. На 3 часа нам надо быть в другом месте уже. Поэтому я немножко спешу уже. Поэтому я читаю еще раз начало совершение заповеди Господней. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал. Поэтому мы сегодня делаем так, как апостол Павел научил, по тому порядку, который апостол Павел дал. Мы поднимем сегодня наши взоры к Господу и будем молиться о том, чтобы Господь благословил этот хлеб. Чтобы через это прикосновение, через Дух Святой, через прикосновение руки Господней, этот хлеб стал для нас святыней, чтобы впоследствии, причащаясь от него, мы стали причастниками, не причастниками хлеба, а причастниками ломимого тела Господня. Молимся. Господь дорогой, великий и всемогущий Боже, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты стал для нас хлебом жизни. Мы благодарны Тебе за то, что наши руки, руки язычников, сегодня участвуют в этом, Господи, чудесном воспоминании, в совершении этой великой заповеди, которую Ты оставил для Твоего народа. И как, Господи, в древнее время Ты, Господи, был поднят тело Твое голгофским крестом над всем остальным человечеством, над теми, кто предстоял там на Голгофе перед лицом Твоим. Сегодня мои руки поднимают этот хлеб перед лицом Твоим. И я прошу Тебя, во имя Твоей пролитой крови, опусти Твои святые руки на этот хлеб, благослови его, и сделай его для нас святыней, чтобы впоследствии, причащаясь от него, мы стали не причастниками хлеба, а причастниками Твоего ломимого тела. Да придет Твое благословение на этот хлеб, на сердце каждого из нас, и да прославится в совершении этой заповеди Твое великое и чудесное имя. Аминь. И благословил, преломил. Когда мы молились, я думаю, что без всякого сомнения этого хлеба коснулись руки Господни, и он стал для нас святыней. Но несмотря на то, что он стал для нас святыней, мои человеческие руки коснулись его, и вы теперь видите его таким, как он и есть. Вы можете сравнить, каким он был прекрасным до того, как мои руки коснулись, и какой он является сегодня перед вами. Так, Писание говорит, был обезображен лик Сына Человеческого. За что благодарение Господу? Это было сделано ради нас, ради нашего спасения. Поэтому я просто вас предупреждаю, когда я буду разносить этот хлеб, то будьте очень бережны и внимательны, чтобы не ронять крошечек. Где-то на это не обращают внимания, но я знаю, это святыня, это то, что Господь сегодня сделал для нас по милости. Через это мы станем причастниками ломимого тела Господня. Будьте бережны, внимательны, чтобы принять хлеб с благоговением. Кого руки дрожат, я тарелку подержу подольше, вы примите в свои уста, чтобы нам участвовать в трапезе Господней, не потерять благословение Божие. Кто имеет право участвовать в трапезе Господней? Тот, кто вступил в завет с Господом через святое водное крещение и является членом поместной церкви. Кто не на замечании, кто не отлучен, и кто находится в мире со всеми остальными братьями и сестрами. Если сегодня, может, кто-то есть, я вас всех не знаю, может, есть в других церквей, вы тоже имеете полное право участвовать в трапезе Господней, если вы соответствуете тем стандартам, о которых я только что напомнил вам. Поэтому да благословит нас всех Господь, принять участие в трапезе Господней и получить благословение от Господа. Тарелка с хлебом никого не обошла? Нет. Может, кого-нибудь пропустил, то подойдите сюда и примите участие. Также и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Мы также сегодня еще раз поднимем свой взор к Господу, представим пред лицом Господне эту чашу, чтобы пусть благословил ее, и пусть это вино станет для нас святыней, чтобы, причащаясь от него, мы стали причастниками пролитой крови Христа. Молимся. Господь, великий и всемогущий Боже, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты заключил с нами завет не в крови тельцов и козлов, а в Твоей святой пролитой крови, щипом которой я сегодня поднимаю перед лицо Твое. И в это время, когда народ Твой молится, опусти Твои святые руки на эту чашу с вином. Благослови это вино, сделай его для нас святыней, чтобы впоследствии, причащаясь от него, мы стали причастниками Твоей святой пролитой крови. Да придет Твоя святая милость на нас и на эту чашу с вином. Аминь. Друзья дорогие, порядок тот же самый, предупреждение то же самое, будьте бережны, внимательны, чтобы не пролить. Когда примете вот эту чашу с вином, я всегда об этом предупреждаю, не утирайте вашу губу платочком. Пусть все то, что вы приняли, пусть оно войдет в вас. Чтобы нам идти с благовением, совершая трапезу Господню, получить благословение Божие. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Я читаю то, что открыл просто для нашего вразумления, для назидания нашего. Чтобы Слово Господне было светильником для нашей ноги, потому что Господь сегодня дал нам возможность еще раз принять участие в трапезе Господней и у нас впереди жизнь. Вы помните, что говорит, когда была совершена вот последняя вечера, то ученики со Христом, воспевшие, пошли на гору Елеонскую. Они воспели, но путь дальнейший был очень трудный и даже гораздо более трудный, чем в начале. Это уже вот-вот несколько дней пройдет и Голгофа. Самые тяжелые переживания были. И я читаю из 28 главы Исаии. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и послушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева? Бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенное место, и полбу рядом с ним. И такого порядка учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком сучатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Савопа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Друзья мои, я очень коротенько скажу то, что здесь написано, тоже поверхностно. В нашей жизни разные времена бывают. И давайте не упускать тех моментов, когда Бог с нами делает работу. Одну и ту же работу Бог не будет делать постоянно. А вот всегда пашет? Нет. Есть время распахивать, есть время уравнивать, есть время сеять. Потом время убирать. И тоже не для всех одинаково. Вот еще это палкою, это молотильные колеса, но не растирают, а вымолачивают просто. Если кто-то думает, что сегодня Бог хочет его растереть, Бог просто хочет вымолотить что-то. И когда достигнет своей цели, поменяет обстановку. Слышите меня хорошо? Да. Почему, Господи? Почему-то сегодняшний день продолжается, а потому что не достигнута цель. Каким был, таким и есть. Моя мама любила повторять, как старинные песни, каким ты был, таким остался, орал степной казак лихой. Каким ты был, таким ты и остался. Вот поэтому Бог продолжает свою работу и напоминает, на все есть время свое. Кто-то сегодня может тосковать. Вот, вот раньше было. Только на колени, и Бог дает ответ. А теперь надо только помолиться, чтобы Бог дал ответ. Почему это так? Нормально. Возраст. Возраст. Дети, все у вас были эти, только пискнуло, и уже бежите, правда? А когда вашему сыну 15 лет и пискнет, вы бежите? Слушай, слушай, ты уже взрослый человек, что ты в самом деле. Никто не бежит. Поэтому иногда по своему разуму не надо оценивать обстановку. Когда-то я помню, пришло мне на память одно такое видение, которое Бог открыл одной сестры. Когда, значит, сидело так много людей, много сестер одна за другой сидели. Вернее, люди верующие. И Христос проходил, подошел к одному, говорит, долго думал, с ним говорил, по голове погладил его, что-то ему говорил, потом подошел к другому, к третьему меньше. А к одному подошел, глянул и пошел дальше. Христос задает вопрос, как ты думаешь, значит, кого он больше любит? Ну вот к одному долго говорил, к другому меньше, а третьему только поглядел. Ну, говорят, конечно, того, с кем больше. Говорят, да нет. Это, говорит, ребенок. Ему надо сказать. А вот это, говорит, подошел, только ободрил его, положил, купил нормально. А этот, говорит, с ним еще нормально. Глянул нормально и пошел дальше. А у нас часто бывает, мы в этом смущаемся. Как, почему? Почему тогда так было, а почему сегодня так? Я сегодня много говорил о грехе. Может, дело не в грехе даже. Может, дело в духовном возрасте. Ты уже взрослый. Ты веди себя как взрослый. Хотел что-то сказать, но боюсь, что меня неправильно поймут. Поэтому, когда мы сегодня будем молиться, давайте, чтобы наши уста были наполнены благодарностью Богу. Чтобы мы за все поблагодарили Господа. И за день сегодняшний. За то, что мы здесь стали участниками трапезы Господней, за то, что Господь нас любит, и за то, что напоминает, дорожите временем, не всегда пашут, не всегда молотят, временно все есть. Вы помните, а там говорят, фараон, царь Египта смутился, он пропустил установленное время. Помните это место Писания? Пропустил время, а время трудно наверстать. Потом склоняем колени, молимся. За все благодарим Господа. И пусть милость Божия будет с нами. Господь, великий и всемогущий Бог, принц коляске, люстр кормел, милен стаке, чагрусте, вильста короты, отец, мы благодарны тебе за твое, Господи, благоволение, которое ты простер жителям земли, когда отдал своего единородного сына на страдания и на мучения, Господь, и мы благодарны тебе за то, что твое любящее сердце смогло это сделать. Только нам хочется благодарить тебе не устами, Господь, не просто жметь своими словами. Нам хочется быть наполненными глубиной всяких чувств, чтобы, Господь, действительно, наша благодарность могла быть принята, чтобы ты видел наши чувства, наше расположение к тебе, Господь. И если, Господи, мы часто бываем холодны в отношении тебе, прости нас, дорогой Господь. Мы, Господи, как люди, часто не оцениваем той, Господи, величины благодати и той силы голгофского подвига, который ты, Господи, совершил на голгофском кресте. Потому, Боже, мы сегодня, Господи, просим тебя еще раз, чтобы ты простил нам наши грехи, чтобы ты, Господи, наполнил нас Духом Святым. Нам хочется, чтобы эта церковь росла и умножалась, чтобы, Господи, твое милосердие наполняло каждое сердце и душу, чтобы каждый из нас, и я в том числе, находились под благодатью твою, а не под грехом. Ибо мы хотим быть послушными тебе, мы хотим свято чтить твое великое имя. Мы хотим, Господи, быть Твоими тружениками, независимо от нашего возраста телесного, физического, независимо от нашего возраста духовного. Мы хотим, Господи, по мере наших возможностей совершать дело Твое, Господь. И если Ты видишь в нашем сердце разрыв между нашим мышлением и чувствами, прости нас, дорогой Господь, и приведи эту полноценную гармонию, когда Тебе можно будет назвать нас святыми людьми, исполняющими Твою святую волю, живущими для славы Твоей, не наружно, но внутренним человеком, Господь. Благослови каждого брата и сестру, благослови, Господи, пастора этой церкви, Диму, которых сегодня нет здесь, который, Господи, работает. Но я знаю, что сердцем своим он сегодня переживает, он находится здесь с нами, Отец, благослови его семью. И, конечно, Господи, благослови каждого из нас, кому Ты сегодня дал возможность быть здесь. Ты знаешь, как мы переживаем за наши семьи, разделенные семьи, где, Господи, есть те, кто дорог нашему сердцу, но кто не понимает вопроса спасения, кто никак не хочет склонить свои колени перед лицом Твоим, чтобы покаяться, чтобы изменилась его жизнь. Господь, примите ко спасению наших родителей, если они еще находятся вдалеке от Тебя. Благослови, Господь, наших детей и внуков, если они еще не молятся. Благослови наших мужей и жен, если они не понимают, что время уходит, и можно опоздать, и уже тогда не вернешь потерянного времени, Господь. Ты дай Твою святую милость для этой церкви. Воздвигни молитвенников, которые молились бы к Тебе днем и ночью, вопияли бы к Тебе о спасении этой деревни и этого селения. Ты знаешь, сколько здесь людей, которые еще не знают Тебя. Ты знаешь тех, кто уже завтра отойдет в вечность, но не имеет спасения. Поэтому, Боже, дай, Господи, милость Твою. Пусть молитвы Твоего народа, как Филиам, постоянно струяться перед лицом Твоим, чтобы Ты мог совершить всякое дело. Ты, Господи, знаешь церковь Твою по всему лицу земли. Дай нам Твое благословение. Ты знаешь, какое трудное время надвигается на землю, а мы хотим быть Твоими свидетелями. Нам хочется прославить Твое великое имя. Поэтому, Господь, благослови, дай Твою святую милость, дай Твою помощь, и пусть, Господи, Твоя любовь пойдет, Господи, вместе с нами в дальнейший жизненный путь. Пусть каждый из нас прославит Твое великое имя, и пусть Твое благословение сопровождает нас. Благослови нас на расходе с этого места, дай нам милость Твою. Нас благослови на дальнейшее служение, которое сегодня будет. Благослови путь, благослови сердца наши, и пусть Твоя любовь будет действующей в нашей жизни. За все Твои милость, за святую любовь, за это служение, прими от нас хвалу и благодарение. Как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.